Ребят, откройте Насте же балкон. Да, потому что здесь уж слишком накурено. Настя же, ты за своей квартирой. Немного силы, Господи, мы все подомнем под себя, козлы.